Чаще всего Авессалом и наемники, или наемники-захватчики с духом Авессалома, они высказывают внешнюю угодливость своим лидерам. Допустим, Авессалом, прежде чем прийти в Хеврон, пошел к отцу и отпросился: «Отец, я должен пойти в Хеврон. Я дал обет там принести жертву». Насколько послушный сын? Я уверен, что Давид просто улыбнулся. Пришел, отпросился, получил благословение, получил одобрение, но он шел с целью поднять восстание. Авессаломы, пока не наберут себе количество, не привяжут себе людей, внешне они человекоугодники. Они медленно строят свое восстание. И под чем они сильны? Они сильны тем, что вокруг них много простачков. Они приглашают на пир, а устраивают заговор. И заметьте, когда провозглашено, что Авессалом царь, уже они как бы невольные соучастники. Но Авессалом знает, их трудно поднять на войну против помазанника. И он делает коварные вещи. Он делает публичные преступления, чтобы весь народ стал ненавистен царю, и он уже защищал свою жизнь, разбивая войска Давида. Он ставит палатку, конечно, это был суд над Давидом тоже, и входит к женам своего отца, публично, при народе. Есть особая опасность наемников, которые грубо захватывают наследство. Сыновья наследуют, наемники захватывают. Только захват это происходит разными методами. Иногда грубо, иногда лестью, а иногда в стиле и духе Авессалома. В современном мире, я думаю, что почти всегда захват наследства наемниками происходит в стиле и духе Авессалома. Потому что, когда приглашает вас на пир, подумайте, кто вас приглашает. И обязательно спросите, с какой целью. Итак, мы возвращаемся к самой сути. Но одно есть важный момент. Почему Иисус говорил: «Служите в чужом имени, как отцу. Служите верно, чтобы вам доверили ваше». Потому что наследство, поспешно захваченное, позже не благословится. Авессалом вошел в наследство, вошел в захваченное наследство с проклятием и судом. И практически всегда, кто захватил наследство стилем Авессалома, он получает суд. Потому что это недальновидно, это неразумно, это опасно. Авессалом оставил людей и был убит. Я хочу сказать четыре важных истины из этого примера. Пример номер один. Человек, который хитростью захватил наследство, никогда не порадуется этому положению. Номер два. Он никогда не войдет в это в чести, в славе, в радости, с благословением людей и Господа. Номер три. Он входит в это наследство, уже посеявший свой будущий суд. Он посеял ветер и через время пожнет бурю. Я обратил внимание, что многие люди, которые вошли в наследство, захватившие наследство, в жизни своей они пожинали настолько много. Вот буквально недавно мне рассказали об одном человеке, который точно вот так захватил наследство. Я имею в виду сейчас позицию в церкви. И сейчас смотришь на него, на несчастного человека, который процарствовал, я говорю образно, всего несколько лет. А сейчас буря за бурей, суд за судом. Он просто сам посеял ветер и пожал бурю. И еще один момент, который я хочу обговорить, он очень важен. Есть люди, входят в мире в свое наследство, в радости, с благословением поднятых рук старенького папы, отца. Как физически, так и духовно. Я говорю, как по роду, по рождению, так и духовных вещах. Они входят с благословением, с торжеством, с радостью. Они наследуют благословение. Но если кто стал лидером, рожденный революцией, рожденный в войне, ему нужно еще больше война, чтобы удержать эту позицию. Он силен только в атаке. Такие люди подсознательно или бессознательно творят вокруг себя огонь революции, и они сильны, пока только есть война. Они сильны только в атаке. А когда начинается мирное строительство, они чаще всего совершенно беспомощны. Коммунисты сделали грубейшую ошибку. Они комдивов, которые были сильны в атаке, поставили в народное хозяйство начальниками, и они завалили всю экономику России.